Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Тема, которую я предлагаю обсудить сегодня, она такая, с одной стороны, достаточно абстрактная, с другой стороны, как всегда, это слово. Слово, которое очень часто попадается и в ваших звонках на автоответчик, и в интернете. Это словосочетание, точнее говоря, словосочетание «современные дети». Чем сегодняшний ребенок радикально отличается от нас, когда мы были маленькими? Чем он отличается от своих родителей, от их детства? Наверное, есть какие-то радикальные приметы времени в детях, о которых мы совершенно не задумываемся, потому что живем своими стереотипами представления о детстве, школе и так далее, и тому подобное. А они, тем не менее, отличаются. Отличаются, ну, как, наверное, и мы отличались от своих родителей. Но просто каждое поколение имеет свои характеристики, свои проблемы, свою главную мотивацию, которую мы, наверное, должны как-то сформулировать для того, чтобы участвовать в их обучении, воспитании, введении в жизнь. Что делает современность с нашими детьми? Что с ними происходит? Чем они отличаются от нас? Чем отличается их среда обитания от нашей среды обитания? Бесконечно сложные вопросы, но вопросы, на которые как-то нужно давать ответ, судя по полной неразберихе, которая творится в головах у родителей. В большинстве своем мы просто пожимаем плечами. Как пожимали, наверное, плечами наши родители. Ох, не понимаю я, что с ним происходит. Ох, не понимаю я, что с ним делать. Ну, например, традиционный вопрос. Они не хотят учиться. Кто такие эти «они»? И что мы имеем в виду под словом «не хотят учиться»? И почему не хотят учиться? И если хотят, то чего? Вот это огромное количество вопросов, как всегда, вряд ли нам удастся обсудить за одну короткую передачу, но я думаю, что хоть какую-то попытку сделать мы с вами можем. Итак, тема «Современные дети». И по этому поводу, как всегда, вы можете нам позвонить. Что же такое современные дети? Ну и в этой связи я хочу попросить прощения у всех наших постоянных радиослушателей, потому что музыка будет не совсем привычная для тех, кто слушает нас постоянно. Естественно, раз речь о современных детях, то и музыка будет ровно та, которая сегодня в популярности у детей, особенно у детей младших классов. Эта музыка, может быть, позволяет нам о чем-то задуматься и сделать какие-то выводы, ведь она в нашей программе является точно таким же инструментом понимания. Ну, конечно, когда это получается. Кто они такие, современные дети? Что значит для них быть современным ребенком? Сможем ли мы с вами вместе это все сформулировать? Вы обдумываете, а не позвонить ли нам по телефону 495-956-1514, а мы слушаем музыкальную группу, которая называется «Crazy Frog», то есть «Сумасшедшая лягушка» играет свои сумасшедшие и до сумасшествия популярные среди детей мелодии. А вы думаете, позвонить нам, может быть, стоит? ночи. Доброй ночи, Валерий. Есть Валерий у нас в эфире? Валерий. Алло, здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Ну вот, мне хотелось бы поговорить по теме вашей передачи. Мне кажется, все-таки, что весь, ну, в общем, заключается, как сказать, смысл это детей, скажем, ну, скажем, дети нашего общества в данный момент на неравных на неравном социальном положении. То есть то, что доступно одним, доступно другим, это вот, вот как вы относитесь к, ну, вот, к этому понятию? К понятию неравенства? Неравенство именно социального. От этого и возникают все проблемы и именно все конфликты. Вот я, например, так считаю. Вы понимаете, какая ситуация? Я сегодня, хотел просто поговорить про не столько конфликты, да, сколько о том, сколько про характеристики. Если мы с вами вот обсуждаем, что такое современный ребенок, то мы с вами обсуждаем, что это ребенок, как бы тогда придется обсуждать следующее утверждение. Ребенок сегодняшний есть плод социального конфликта и неравенства. Ну вот, не знаю, наблюдая школы, наблюдая, в общем, большое количество детей, и не только из очень обеспеченных семей, я в этом лично очень сомневаюсь. Они себя так не чувствуют. А если даже и чувствуют, то, наверное, большими. Есть, всякие разные проблемы, типа того, что там совершенно нам не свойственные. Ну, например, ты не хочешь учиться, ничего, ты пойдешь и заплатишь учительнице. Это совершенно новое, но оно... Неправильно говорить о детях. Дело в том, что они не оценивают, скажем, социальную или какую-то там, допустим, политику. Дело в том, что они воспринимают себя, как, во-первых, как дети, им нужно то, что они хотят, то есть они верят в сказки. Ну, неужели вы не верили в сказки? Не верил. Верил. Ну, так я же про отличие. Вы верили в сказки, я верил в сказки. Более того, со мной все гораздо хуже. Я и до сих пор верю в сказки. Но дело как бы не в этом. Дело в том, что, возможно, это просто признак моего персонального инфантилизма. Но дело не в этом. Дело в том, что по-своему, но верю. Дело в том, что как бы социальная несправедливость... Ну, она, наверное, имеет какое-то выражение в школе, но она или в институте. Но вообще, на самом деле, мне кажется, минимальная, потому что ровно там же, где проявляют социальную несправедливость... мне кажется, она максимальна. А выражается-то она в чем? Ну, конкретно. Ну, например, приходит ребенок в школу, ну, родители не могут, например, ему позволить, ну, тот же заезженный чупа-чуп. Вот я... Простите ради бога, но я таких родителей, которые не могут позволить ребенку чупа-чупс, я просто... Ну, возможно, там, если мы сейчас перейдем на интернаты, там будет сложнее, но вот ребенок, который живет даже не в полной семье, чупа-чупс могут позволить любые родители. Это как поездка на метро, вы примерно. Вы так уверены? Абсолютно. Тотально. Нет, вот чупа-чупс может быть не каждый день и не 10 штук, но чупа-чупс позволить может любой родитель. Проблема же, это же не есть проблема несправедливости, потому что отсутствие чупа-чупса может быть заменено, ну, какой-то гордостью ребенка за что-то другое. Если ребенок завален чупа-чупсами, весь ходит в чупа-чупсах разных самых, его не будут любить дети в школе. И вообще даже очень состоятельные родители будут учить этого ребенка не хвастаться. Он чупа-чупсами будет подкупать любовь других детей. Возникает уже взрослый вопрос. Ничего не выйдет. И вы это знаете, и я это знаю. Не выйдет ничего. Я знаю, что вот именно из-за этого-то все и вытекает. Из-за чего? Из-за дальнейшее. Что дальнейшее? дальнейшее поведение, дальнейшее отношение к жизни. Если вы имеете в виду покупок, попытки покупок и продаж, и вообще как бы многие такие вещи, как детское, например, коллекционирование, которое действительно важно, и тут чупа-чупсы конкретные ни при чем. Ну, в общем, ребенку хочется чаще всего обладать каким-то самым большим набором ценностей, да, там, я не знаю, это же не к чупа-чупсам относится, а ко всяким разным покемонам, их изображениям, к игральным картам, по там разным всяким фильмам и фэнтези, по «Властелину колец», по «Гарри Поттеру» и так далее, и тому подобное. Это навязанная реклама. Но это все навязано рекламой. Ребенок смотрит также телевизор, и я не уверен, что даже 80% там ограничивают просмотр, 80% родителей ограничивают просмотр. Это практически невозможно. Детей. Но какое это имеет отношение к социальной несправедливости? Вот просмотр телевизоров. Там сплошная социальная несправедливость, что ли? Я просто хочу, чтобы мы научились... Я не хочу заострять на это внимание, просто... А на чем? Не сердитесь, том, Валерий, что время. Социальная несправедливость, как бы объяснить более так это самое... Я боюсь, что это абсолютно взрослое чувство, вот такое взрослое, которое мы пытаемся как из прожектора проецировать на детей. А на самом деле, если они это и чувствуют, то в каком-то только крайнем очень случае. Спасибо вам большое, Валерий. Доброй ночи, Борис. Есть Борис у нас? Борис. Есть Борис или нет звонка? Нет звонка. Ну, простите нас, ради бога. В действительности, мне кажется, что... Вопросы социальной несправедливости вряд ли стоит выводить на первый план как некую характеристику ребенка нашего сегодняшнего поколения. Вообще говоря, наверное, самое главное, что произошло с нашими детьми, ну, мне так кажется, во всяком случае, они оказались в колоссальном... море связи и информации. И сегодня эти средства связи доступны практически, ну, как считают, 80% детей нашей страны, которые живут, которые старше второго класса школы. Сегодня они могут общаться с другом, который живет практически на другом конце света. Сегодня они живут в мире колоссальных изменений. Все в голове изменяется с невероятной скоростью. Нет времени и места ни для каких ограничений, ни для каких ограничений мышления. Культура телевизора для меня – это в первую очередь даже не столько культура рекламы, сколько культура переключения кнопок. Переключения кнопок с гораздо большим количеством всевозможных каналов, чем это было у нас в детстве. Любой объект, который появляется на экране телевизора, можно немедленно стереть, уничтожить нажатием одной кнопки, можно перепрыгнуть на другой канал. Любое действие или сюжет, который только что вызывал одобрение, на другом канале вызывает настолько же резкую критику. Причем все эти перемены будут происходить не плавно, как у нас, они будут происходить абсолютно резко, почти мгновенно. Доброй ночи. Нам из Тамбова дозвонились. Да, доброй ночи. Доброй ночи. Как вас зовут? Простите. Меня зовут Нина Ивановна, я учительница, работаю. Уже больше 25 лет работаю в школе и не могла не позвонить. Вот вы знаете, все-таки я не буду говорить вот там сейчас о несправедливости, там вот обо всем, но дети все равно стали не такие. И вот эти ценности, о которых идет речь. Вот я и пытаюсь понять, в чем это не таковость. Не такие. Как-то вот... это сформулировать, как-то поймать. Как это понять? Ну вот меньше сочувствия, меньше у них переживания, меньше всего. Дети, вот за столько лет я наблюдаю за ними, Дети, те, которые были даже 10-15 лет назад, были более какие-то, ну, сопереживали детям и взрослым. Может, это сейчас вот и в программе. Я вот, например, хочу посмотреть программу тех лет и программу вот современные методической литературы. Конечно, меньше всех произведений стало, на которых мы раньше детей воспитывали. Может, поэтому... Поэтому, опять, вот не сердитесь на меня, Нина. Нет, я имея такой очень ограниченный эфир, я ведь пытаюсь вот что сказать. Вот смотрите, мы все время ограничиваемся какими-то тяжелыми вздохами на тему «дети стали не такими». Ну, наши мамы совершенно железно ту же самую операцию проделывали. Они вздыхали и говорили: «Эх, дети стали не такими». Не такими, каждое поколение не такое. Ну вот как вы 25 лет в школе работаете? Да. Что произошло? Что изменилось? Вы считаете, что они стали более холодными? Да. Менее чуткими? Да. Что еще? С чем это связано? Ну, я мучаюсь этим вопросом и никак не могу найти ответ. Я думаю, что вот нет таких произведений. Я вот, например, всегда про это думаю. Что те, которые были в уроках чтения произведений, когда и у учителей, и у детей слезы на глазах появлялись, дети были, ну, более, наверное, сопереживали, сочувствовали. А сейчас какие-то произведения, которые не воспитывают. Понимаете, какая штука, Нина Ивановна? Вот я, может быть, как бы тоже неправильно чувствую. Может быть, действительно не получится с Лютой этот разговор. Но да вот ничего ведь... страшного, мне просто хотелось с вами пообщаться. Я очень люблю слушать вашу передачу. Так вот, я что хочу сказать? Спасибо, Нина. Я хочу сказать, что в действительности мы же с вами должны как-то научиться понимать то, что происходит. И поэтому все-таки должны быть какие-то основные причины. И мне кажется, что основные причины – это... совершенно по-другому существующий поток информации вокруг них. Я об этом на родительском собрании очень часто говорю родителям. А ведь вы говорите о произведениях, а для меня, может быть, я не прав, поскольку я не учитель. Проблема заключается в том, что они этих произведений не читают. Стараюсь включить в дополнительные занятия обязательно такие произведения. Найти старые книги, почитать это обязательно. Что современное, это... Я, конечно, стараюсь и то, и другое, но не всегда это удается. Но вы со мной не согласны? Не хотят читать произведения? Не хотят читать. Не хотят читать вообще? Потому что мультики смотрели уже. Вот о чем ты скажешь, уже это смотрели мультик, это смотрели мультик. И уже те мультики, которые мы смотрели, конечно, им не интересно. Вот эти все иностранные. Может, я, конечно, уже в такого возраста, мне неприятно. Понятно. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам за такие передачи. Спасибо. Я хочу сказать, что, по всей видимости, мы говорим все-таки о неком информационном перегрузе. Причем этот информационный перегруз их для нас абсолютно неестественен. Мы этого как бы никак не можем переварить, такого потока информации, который на нас сыплется. А для них, как это ни поразительно, это абсолютно естественная среда обитания. Как бы мы со своими книжками, что старыми, что новыми, для них как будто с Луны сыплемся. Потому что они, если книжки эти и читают, то в интернете и выжимками. Ну, я утрирую, конечно, может быть, и я, естественно, имею в виду не всех детей. Это не плохо и не хорошо. Это просто такой факт, с которым нам с вами приходится иметь дело. Поскольку в этом есть свое хорошее. У них совершенно иные способности впитывать информацию. Они впитывают ее, как губки, с экранов телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов. Ведь не забывайте, что теперь не надо книжку читать и даже не надо в интернет лазить. Можно задать вопрос по мобильному телефону и практически немедленно получить любой ответ. А мы с вами за это же и заплатим. Другой вопрос, какое качество будет у этих ответов. Но в этой ситуации приобретает некую совершенно особенную ценность просто усвоение и впитывание огромного количества информации. Вот чем больше этой информации ты впитал, И чем больше ты ей в классе, например, можешь поделиться именно не качеством информации, а ее количеством, тем более большую ценность ты представляешь из себя в группе. Вот мы как бы упомянули только один феномен, там детское коллекционирование. Оно имеет прямое отношение к этому же самому. Ты накапливаешь какие-то предметы, какие-то картинки, какой-то набор символов. Дело не в их анализе, не в их как бы значимости, дело в их количестве. Чем больше таких вот брендов ты смог притащить в класс, тем большей значимостью ты там пользуешься. Я сейчас говорю, конечно, так широко о всех возрастах, и в первую очередь это имеет отношение к младшей школе, но тем не менее, как бы важно количество впитанной, собранной информации. Цифровой мир завораживает. И самое удивительное, что такое ощущение, что мышка, компьютерную мышку, я имею в виду, стала их любимой игрушкой прямо с пеленок. Для нас это непривычно, но, по всей видимости, так или иначе, нам придется какими-то искать какие-то способы адаптации в этом мире, где информация существует совершенно другим способом, чем мы привыкли. Ну и вот музыка звучит тоже совсем особенным способом. Доброй ночи, Мария Петровна. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я прослушала всю вашу беседу, и я, например, считаю, я много лет работаю няней в больших, богатых семьях, понимаете? Угу. Сама уже воспитала многих детей, работала в пионерских лагерях. В общем, я хочу сказать, что в общем, наши большой родители опыт есть. Разучились любить своих детей. Вы понимаете, у наших детей сейчас нет надежного тыла. Ребенок должен чувствовать любовь своего родителя, матери, отца. А он это не чувствует. Мать, отец отдает дань как? Какой-то купит игрушку, какой-то купит еще что-то там. Ну, короче, не любовь. А любовь, она в чем заключается? Что ты должен выслушать ребенка, понять его, какой у него сегодня прошел день. Какого у него сейчас на душе? Легко ли просто? Может быть, он поссорился с товарищем? Может быть, у него какая-то была неприятная история? А наши родители совсем разучились слушать своих детей. Заняты вот родители. Заняты родители. И еще вот они очень надо часто... Надо уделять хотя бы какое-то время в семье. Как бы ты ни был занят, плюнь на этот телевизор. Нет, это не понимает. Приходит, включается телевизор, и все забывается. Заняты... Ребенок на ходу бежит, у него что-то говорят. И... Заняты родители. Они часто не обращают никакого внимания, поскольку очень устали сами, всячески пытаясь оправдывать сами себя. Да. Хорошо знакомая ситуация. Только вот такой вопрос. Но к чему это приводит, Мария Петровна, детей? Поскольку родителей, ну, понятно. Сказать, это какая-то дисгармония получается в организме человека, вот, ребенка. Не можете охарактеризовать эту дисгармонию? Сказать, мне кажется, это важно. У ребенка должна быть опора, понимаете, надежный оплот. А если ее нет? Душа должен чувствовать, что его любят. Что а, его если, а если этого не происходит? Да. Что вот происходит с душой ребенка? Такой перелом в организме у ребенка. У него и ненависть одновременно. И он вы знаете, не знает, что как такое... это выразить. Вы понимаете, иной раз? Вы знаете, они что такое... Они мне такие вещи дети рассказывают, что волос дыбом встает. Вот 5 лет ребенку, они такие у нас сейчас умные. Это как? Что... Вот как это называется? Я хочу это вам слово подсказать. Ну как какой-то кризис. Ребенка, это не кризис души ребенка. Они же ждут... Это правильно, извините, это Мария Петровна. Страшное дело, понимаете? Мария Петровна. Мария Петровна, это я сейчас скажу, и вы продолжите. Хорошо, я не хочу вас прерывать. Я хочу сказать, что вообще-то это называется еще одной странной вещью. Это называется преждевременным взрослением. То да, есть, да. С одной стороны, да, да. Они живут в потоке информации. Этот поток информации дает ощущение. Вот то, которое Александра Ивановна, по-моему, называла... нет, не Александра Ивановна, извините. Которое наша предыдущая радиослушательница называла некой холодностью. На самом деле это не холодность, а в этом потоке информации очень трудно отделить значимые вещи от незначимых. Да, да. Как бы значимо сразу все, поэтому сформулировать и все одновременно. И поэтому сформулировать, вот что важно, что не важно, что хорошо, что плохо, что больно, что не больно, наш ребенок может с большим трудом. Но одновременно вот те самые социальные обстоятельства, о которых много говорили наши радиослушатели, они на самом деле приводят к тому, что он вынужден быстро взрослеть. Он должен в 5 лет научиться понимать, что папа занят, хотя он, в общем, не должен этого понимать. Он должен иногда в 4, в 3, в 2 года понимать, что такое родители развелись. А у нас очень много поздних детей, которые вынуждены понимать, что такое умер один из родителей или тяжело заболел. Они очень быстро начинают понимать, что такое деньги, поскольку вот по данной нашей уже статистики, Каждый ребенок на 50% определяет финансовые траты своей семьи, и, в общем, порядка 30% детей, ну, в тех исследованиях, которые проводили, способен принимать решения как бы вместо взрослых, на что тратить деньги, а на что их не тратить. Очень многие родители считают, что дети, которым старше 12 лет, лучше их разбираются в банковской системе, и поэтому обращаются к ним за советами. Как вот это не поразительно. Но, с другой стороны, как бы очень разные вещи. Терроризм, финансовые катастрофы, бесконечные убийства на экране, я имею в виду документальные репортажи, всякие криминальные хроники и так далее и тому подобное, приводит к тому, что вот этот вот взрослый цинизм по отношению к нам с вами развивается очень рано и является чрезвычайно значимым чувством. А так как вот это же существование, какое-то совершенно особое существование информации, оно сводит к минимуму некое такое внутреннее чувство, которое мы называем кредитом терпения. Понимаете, они в гораздо большей степени... Мы заглушаем в ребенке ту доброту и ту, ну, как нежность и чистоту, которая в нем рождена. То есть сначала заглушает ее культура, вот объективная ситуация информации, о существовании информации, о которой я пытаюсь рассказать, а с другой стороны, мы всячески помогаем вот этот вот мир как-то обесценивать. Так как разобраться в нем все равно невозможно, то главным, посмотрите, становится не размещение получаемой информации в какую-то иерархическую систему. Это важно, это не важно. Это хорошо, это плохо. А главным становится даже не усвоение, а некое присвоение, нахватывание информации, которая летит с разных сторон. Ну, конечно, предпочтительнее, чтобы это была некая информация о развлечениях и отдыхе. Тем более, что та же самая реклама упорно навязывает мысль, что, собственно, ничего другого, никаких других ценностей в жизни и не существует. И вообще говоря, представляет из себя довольно сложную и важную задачу родителей, ну, как-то в рамках семьи вот этот стереотип существования информации, ну, может быть, не сломать, а изменить, сделать так, чтобы ребенок начал как-то эту информацию дифференцировать, размещать ее по каким-то полочкам, ну, если хотите, более современно, файлам значимости. Да? Понимаете, поскольку... забылись добрые традиции, чаепитие, обеды общие, ужины общие. Когда мы, дети и родители, постоянно на обедах этих разговаривали, рассказывали. Я помню встречи со своим отцом, когда он приезжал с командировки, мы садились пить чай. Я долго ему рассказывала все свои жизненные приятности. Мария Петровна, не сердитесь, отнял. Спасибо. А сейчас это все исчезло. Мария Петровна, не сердитесь, 5 минут у нас осталось, и я вам очень благодарен. Я думаю, что словами «традиция» тут уже очень многое сказано. Я хочу сказать, что вот это странное для нас непривычное существование информации, это интерактивность, отсутствие границ для общения, бум персональных страничек, сайтов и бесконечных чатов на любую тему в интернете, все более усиливающиеся тенденции по разрушению семейных укладов наших, всевозможные социальные беды. Вообще говоря, как ни странно, несмотря на всю тягу их к развлечениям, сократили период беззаботного детства ребенка. И порой даже заставляют их, как видите, решать наши финансовые проблемы. Вместе с тем, очень важно, такой очень важной деталью является и тот факт, что все те же самые информационные потоки, все те же самые мультфильмы, о которых вы говорите, все та же самая реклама, привела к тому, что происходит беда с воображением наших детей, со спонтанным творчеством. Доминирование компьютерных игр, похоже, лишает детей креативности, поскольку для того, чтобы как можно быстрее сыграть во все сразу и одновременно желательно послушать, и со всеми сразу, и тоже желательно одновременно пообщаться, в этой ситуации гораздо проще пользоваться стереотипами. Вот, например, компания «Лего», столкнувшись с этим феноменом, сократила количество строительных кирпичиков, необходимых для строительства игрушечного домика, со 100 до 20 штук. Потому что вот этот сложный домик, где 100 кирпичиков, дети не хотели собирать, и родители перестали их покупать. Потому что все это надо сделать как можно быстрее. Это обозначает, что некое их терпение сведено до минимума. И, наверное, для того, чтобы эффективно их учить, нам в школе надо пользоваться искусством составлять рекламные бренды, потому что бренд на каждый урок запоминается гораздо лучше, чем что-либо еще. Но еще я хочу обратить ваше внимание на музыку. Музыка до сих пор остается один из самых любимых досугов детей. Но она тоже приобрела новые формы. Известный хит можно переделать, добавить собственную мелодию, изменить общий ритм композиции. Но стало появляться чрезвычайно мало общих мелодий. Вот вы, наверное, обратили внимание, что я ставлю в исполнении группы «Сумасшедшая лягушка» старые добрые, абсолютно известные вам мелодии. Мелодию из фильма «Розовая пантера», мелодию, которая называется «Воздушная кукуруза», легендарную. Они обработаны вот этой самой группой «Сумасшедшая лягушка», но, в общем, ничего нового ими так и не придумано. Зачем создавать новое, тратить на это время и силы, когда гораздо проще и легче обработать старое? Давайте будем задумываться об этих качествах. А если вы захотите и напишите об этом в интернете или позвоните на автоответчик, мы продолжим этот разговор. Большое спасибо всем. Спокойной ночи. Спасибо. Из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Вот порвались со штаны из березовой коры, сразу попа запотела, закусали комары. Don't put a champion.